Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 370. «И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке». Книга Бытие, 9 глава, 14 стих. Как раз теперь предостаточно облаков, но нам совсем не страшно от того, что потоп погубит землю. Мы достаточно часто видим радугу, чтобы избавиться от таких опасений. Завет, который Господь заключил с народом Своим, вечен, и мы не сомневаемся в нем. Для чего нам помышлять о том, что тучи страданий, которые ныне заволакивают небо, закончатся нашей гибелью? Отбросим столь беспочвенные и недостойные опасения. Вера всегда видит именно там радугу завета, где разум видит облака скорбей. У Бога имеется лук, которым Он отражает стрелы погибели, но он всегда направлен вверх. Это дуга без стрел и тетивы. Это дуга, которая предназначается для созерцания, а не для войны. Это многокрасочная дуга. Она является символом радости и благоухания. Она не окрашена в кровавый красный цвет, кровопролитый или в черный цвет гнева. Итак, ободримся. Бог никогда не омрачает нашего неба, чтобы мы не видели Его завета без знамения. Но если бы даже случилось так, что Он поступил бы таким именно образом, то и тогда мы можем уповать только на Него, так как Он неизменен. Он не может солгать и не может каким-то образом скрыть от нас свой завет мира.